желтизной, Диего испытывал при этом сверхмощное радостное возбуждение. «Слим Сапата!» — и он расхохотал. На следующую секунду задумался. «Рэп, куда мы едем?» «В аэропорт Рино, к самолету на Нью-Йорк». Диего резко крутанул влево. Джип развернулся почти на одном месте, во всяком случае удержался на двух колесах. Пик Монте-Сумы остался позади, и они снова поехали на север к Монте-Кристо. «Ничего не понимаю», — снова заговорил Диего через несколько минут. «Объясни, наконец». «Мне было бы неприятно покидать Неваду, потерпев поражение», — повторил рэп, дремлющий на три четверти. «Даже в схватке с фасолью». Третий ребенок родился у Дианы и Дэвида Сатиньяза в 1957 году. После двух дочек на свет наконец появился наследник, третий из их шести детей, которого они назвали Михаэль Дэвид. Рэп Климрот вышел из джунглей Амазонки в начале лета 1956-го. Сатиньяз нашел, что он изменился, даже преобразился. Но с первого взгляда это не было заметно. Рэп схватил свое первое состояние фантастически быстро. И то, что он мог позволить себе полностью отойти от дел на 13 месяцев, дает представление о прочности организации, которую он создал. По его возвращении, рассказывает Сатиньяз, все пошло еще удивительнее. В нем поселилась какая-то неистовость, холодная лихорадка, которая до сих пор никогда не проявлялась. Он приближался к 30 годам, возмужал, возникающие проблемы стал решать быстрее и с большим размахом. И это касалось всех сфер деятельности, словом, расцвет во всем его великолепии. Климрот появился в кабинете Сатиньяза 30 июня 1956 года. Сказал, что пришел посмотреть, как идут дела. Сатиньяз объяснил ему, как была зарегистрирована каждая сделка, рассказал о мерах, принятых им для того, чтобы участие Климрота сохранялось в строжайшей тайне. «Я хотел бы взять ваше досье на 3-4 дня, Дэвид. Даже если придется устроить вашим людям небольшой отпуск. 4 июля в Соединенных Штатах праздник, не так ли?» Примечание — День независимости. «Объясните им, что они поработали очень хорошо и заслужили 3 дополнительных дня отдыха». «А меня не хотите оставить помочь вам?» Климрот покачал головой. «Огромное спасибо, Дэвид, но я не хочу лишать вас возможности подольше пообщаться с вашим сынишкой. Я слышал, его зовут Михаэль». Из светлых глаз Рэба на Сатинья залился веселый, дружелюбный поток света. Дэвид почувствовал себя полным идиотом. Ему ведь пришлось побороться с женой, чтобы настоять на этом имени. Рэб Сатиньяз звучало бы странно. И Диана развелась бы с ним, предложил он назвать сына Рэбом. Климрот просто сказал: «Хорошего отдыха, Дэвид». Сатиньяз с женой и детьми уехал в Коннектикут. 2 июля позвонил в контору, ответа не было. 5 утром, придя на службу, он нашел все в идеальном порядке. Ключи лежали в сейфе, там же записка: «Дэвид, спасибо и браво. Впредь 1% дополнительно». И вместо подписи жирная буква «Р». Климрот только что удвоил долю, отчисляемую из его собственных прибылей, а это составляло десятки миллионов долларов. Через 2 месяца из лондонской галереи Сотби Сатиньязу переслали великолепного Гогена. Для Михаэля лично было начертано на карточке без подписи. Ник Петридис, встретился с Рэбом Климродом 5 июля 1900.